и другая запись сообщения, которую я не удосужился прослушать раньше. Может, пленка хранит и другие загадки? Я присел на диван у телефона, нажал кнопку. Автоответчик пискнул, раздался голос. Отец из Южно-Российска. Этот звонок годичной давности я тоже помнил. Я прослушал ленту до конца, затем перевернул кассету и выслушал сообщение на противоположной стороне. К счастью, а может, к сожалению, ничего загадочного больше на пленке не имелось. Голоса все знакомые, сообщения обыденные, от живых, хорошо известных мне людей. Верочка, отец из Южно-Российска, Димуля из Орла, соседка Татьяна Садовникова, библиотекарша из Билл, мистер Брюс Маккоген, опять Верочка. Тексты самые обыкновенные. «Привет, перезвони, когда вернешься». А главное, все или почти все эти сообщения я помнил. Все их я когда-то уже прослушивал. Мне на автоответчик в общей сложности за этот год поступило неизмеримо больше звонков. И непонятно, по какому принципу отвечательный механизм одни месседжи стирал, а другие зачем-то сохранял в своей памяти. Когда я закончил свое исследование, меня нестерпимо потянуло вернуться к началу пленки. Так притягивает к себе и одновременно ужасает глубокая и смертельно опасная пропасть. Я перемотал кассету и, внутренне содрогаясь, нажал на плей и опять услышал сначала задыхающийся, спешащий женский голос по-английски на фоне уличных шумов. «Хуан, Хуан, call me, hot no, please, please, I'd extreme me. Urgent. I need. I speak with you». Потом противное пищание и глубокий, бархатный, спокойный, совсем не пьяный голос Андрея. «Алле! Алёха! Как приедешь, срочно позвони мне, сын мой». Ничего нового не появилось на пленке. И я ничем не мог объяснить происхождение этих звонков. И снова перемотал кассету и выслушал снова «Хуан, Хуан» и так далее. А затем «Алле, Алёха, как придешь, срочно позвони мне, сын мой». Работать совсем расхотелось. Больше того, я подозревал, что на сегодня для меня рабочий день безнадежно потерян. Я решительно выключил ноутбук, оборвав на полусловие свое романное предложение. Андрей выхватил. Поплелся на кухню, достал из морозильника пиццу, засунул ее в духовку, включил газ. Когда пицца зарумянилась, вытащил ее, бросил на тарелку, вынул из холодильника бутылочку пива и отправился в комнату на диван. Включил телевизор, как раз успел к 8-часовым новостям по РТР. Поел, ломая пиццу руками, запивая пивком прямо из бутылки, поглощая заодно новости. После еды и спиртного отяжелел, глаза сомкнулись сами собой. Еще хватило сил выключить телевизор, перебраться в спальню, раздеться и юркнуть под одеяло. Через секунду провалился в сон. Кошмары меня не мучили. Алексей Данилов. Следующее утро, 20 апреля, четверг. Вчера я заснул столь стремительно, что не успел задернуть гардины. И весеннее утро с его солнцем, чириканьем воробьев и громогласными дворничками обрушилось на меня всей своей яркостью. Поглядел на часы, 7 утра, спать не хотелось, шутка ли? Продрых без просыпу с 9 почитай вечера. А медики утверждают, что 1 час сна до полуночи по глубине и крепости приравнивается к 2 часам после. По их арифметике я отключился едва ли не на 12 часов. Настроение у меня оказалось на удивление безоблачным. Вчерашние страхи, тайны, связанные с загадочными голосами, на автоответчике отступили.